Послание к Галатам. Приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы начинаем новую серию бесед, основанную на послании к Галатам. Мы будем изучать это послание стих за стихом и надеемся, что это принесет вам благословение. Послание к Галатам было написано апостолом Павлом группе церквей, находящихся в местности, которая теперь известна как Центральная Турция. Миссионерское путешествие апостола Павла привело его в Центральную Турцию, а оттуда на западное побережье Турции, а затем в Грецию. Среди первых церквей, основанных апостолом Павлом, во время этого миссионерского путешествия были церкви, которые находились в Листре, Дербе и Иконии Центральной Турции. Многие учителя Слова Божия верят, что это послание было написано этой группе церквей или другой группе дальше на север в римской провинции Галатии. Апостол Павел написал это послание для исправления заблуждения, которое начало распространяться среди новых языческих церквей. Апостол Павел основал церкви по благодати Божией, проповедуя, что Иисус Христос был Богом, пришедшим во плоти, что Он умер на кресте за грехи человечества, что исключительно по благодати через веру в Его искупительную смерть человек может примириться с Богом и знать, что он имеет жизнь вечную. Вскоре после того, как апостол Павел оставил эту местность, за ним пришли другие люди проповедовать иное Евангелие. Они проповедовали, что человек должен исполнять закон Моисеев, а также обрезываться, если он надеется иметь благоволение с Богом. Это было смешивание закона с благодатью, что было неприемлемо для тех, кто знал ясную весть Нового Завета. Апостол Павел написал это послание, чтобы удостоверить истину и утвердить раз и навсегда благосклонное естество Евангелия Божия, проповеданного галатийским церквам. Теперь начнем наше изучение послания чтением первых двух стихов. Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским. Апостол Павел начинает это послание по обычаю того времени, в которое он писал, начиная своим собственным именем. Он немедленно утверждает свое апостольство, основанное на Иисусе Христе и Боге Отце. Он ясно провозглашает, что его призвание не от людей и не от группы людей, но непосредственно от Бога через Иисуса Христа. Иначе говоря, Евангелие, которое проповедовал апостол Павел, не было основано на человеческих традициях или установлено во вероучении деноминации или церкви. Это была истина, переданная апостолу Павлу непосредственно от Бога, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Интересно, что апостол Павел начинает свое послание одним самым критическим элементом Евангелия, что Иисус Христос был воскресшим из мертвых. Если бы Иисус Христос, единственный Сын Божий, остался бы в гробе после Его распятия, тогда вера наша была бы тщетна. Он был бы не больше, чем всякий другой мертвый человеческий вождь, тело которого находится в могиле или гробнице. Что тело Иисуса Христа воскресло из мертвых, является божественным знаком, что труд, который Он совершил на кресте, уплатив за наши грехи, был принят Богом. Смерть Иисуса Христа за грехи наши и воскресение Его является совершенно достаточным для Бога Отца и определенно должно быть достаточным для нас. Во втором стихе послания апостол Павел говорит о братьях, которые находились с ним. Он не упоминает имен этих братьев, вероятно, для того, чтобы его правдивость не зависела от их репутации. Он был лично известен галатам, потому что он первый проповедовал им Евангелие. Ему не нужно было, чтобы другие ручали за него. Мы не знаем, о каких братьях апостол Павел говорит в этом послании. Если он был в Антиохии, когда он писал послание, то тогда он имел в виду братьев в Антиохийской церкви в Сирии, которая первоначально послала апостола Павла и силу своими миссионерами. Если, с другой стороны, послание было написано в Коринфе или Ефесе, как некоторые верят, то он говорил о братьях в этих церквах. Однако, главное, что мы желаем подчеркнуть, это то, что апостол Павел основывает свой авторитет полностью на его отношении к Богу и откровении, которое Бог даровал ему. Апостол Павел адресует послание церквам галатийским. Мы уже упомянули, что эти церкви, скорее всего, находились в центральной Турции. Конечно, ценность этого послания превосходит местные церкви, которым оно было написано, и стало установленной вестью Божией для всех христианских церквей на всяком месте и во всяком веке. Таким образом, послание Галатам является примененным ко всем нам, как оно было к ранним христианам почти 2000 лет тому назад. И фактически заблуждение, которое распространялось по следам миссионерского путешествия апостола Павла, все еще распространено в некоторых кругах сегодня. Когда имеется перемена священства, как это было между левитами Ветхого Завета и Иисусом Христом в Новом Завете, тогда необходима перемена закона. Послание к евреям, 7 глава, 12 стих. Нет необходимости, возложенной на нас, чтобы соблюдать закон для приобретения благосклонности у Бога и для учреждения нашей собственной праведности. Теперь прочитаем с 3 по 5 стих, которые окончат вступительный параграф послания Галатам. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». Здесь, как и в других посланиях, апостол Павел соединяет греческое и иудейское приветствие благодати и мира как благословение на тех, кому он пишет. Эта благодать и мир приходят от Бога нашего, Отца и Господа Иисуса Христа. Дважды в первых трех стихах этого послания представлена нам реальность Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа. Господь Иисус Христос навеки соединен с Богом Отцом, так как Он воскрес из мертвых и сидит одесную Отца на небесах. Поэтому, когда благодать и мир предлагается нам, они должны прийти от Бога Отца и от Господа нашего Иисуса Христа. Четвертый стих содержит краткое изложение труда и цели Иисуса Христа. Во-первых, Его трудом было, что Он отдал Самого Себя за грехи наши. Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна, 10 главе, «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 стих. Поэтому в действительном смысле Иисус Христос отдал Самого Себя за грехи наши. Итак, Иисус Христос отдал Самого Себя за грехи наши для определенной цели, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Это не означает, что мы физически должны оставить этот век, в котором мы живем, но что мы должны отделиться от его лукавого течения и лукавой цели в наших отношениях и поведении жизни. Это все в согласии с волей нашего Бога Отца на небесах. Волей Божией не может быть, чтобы мы жили, как люди, которые не знают Господа Иисуса Христа, ибо воля Божия есть освящение ваше. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Пятый стих заканчивает этот первый параграф словами «Ему слава во веки веков. Аминь». Все, что Бог сделал и все, что Он делает, является строго для Его славы. Все перемены, происшедшие в нашей жизни для доброго, совершены Богом в нас и через нас Духом Его. В сущности, никто из нас, независимо кто мы, какой наш возраст, или какое наше национальное происхождение, не имеет в самих себе способности противостоять против нападения греха и сатаны. Только благодать Божия во Христе Иисусе способна избавить нас от этого настоящего лукавого века и представить нас непорочными пред престолом Его славы в день суда. Это понятно для слуха тех, кто познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Однако это может быть горечью для тех, которые никогда не доверились Иисусу Христу как Господу и Спасителю. Однако имеется мир и радость, которую никто не может отнять, которая приходит через послушание воли Бога и через веру в Иисуса Христа как личного Господа и Спасителя. Если вы никогда этого не сделали, мы советуем вам открыть ваше сердце Иисусу Христу, чтобы Он простил ваши грехи и избавил вас от этого настоящего лукавого века. Да благословит каждого из вас Господь в вашем ежедневном служении Ему. Аминь.